Египет не хотел рабов своих по повелению Бога отпустить. Путями разными сдержать пытался их, но Бог все ж продолжает говорить. И снова к фараону Моисей направился со словом «Отпусти! Идите вы, но только без детей, зачем вам с малолетними идти?» Но все же в день исхода, в трудный путь, с детьми своими Божий шел народ. И в этом видна истинная суть. Кто выйдет из Египта, тот дойдет. И в нашей истрадавшейся стране когда-то молвил грозно фараон: «Вы сами верьте, а детей оставьте мне, пусть вместо вас мой окружают трон». Но Бог ведь дал детей не для того, чтобы служить египетским царям. Наследие святых – удел его. Бог для себя детей дарует нам. И твердо произнес святой народ: «Мы в небо с малолетними пойдем». И с той поры, уж 45-й год, мы шествуем с детьми святым путем. Хоть злобствовал владыка фараон, и в узы шли, кто наставлял детей, народ Господень дивно сохранен, оставшись верным на пути скорбей. И в наши дни, хоть тактика врага совсем другая, все же цель его, чтобы любая во Христе семья лишилась на пути хоть одного. Так скажем же мы твердо пред Отцом и будем умолять Его о том: мы в небо с малолетними пойдем, не отдадим для ада никого. Аминь.